Глава 26. Рисунок. «Элеонора, вы меня извините», — Гуннар подошел к стойке касс. Альма не решалась встретиться глазами с Пиллой. «Не сейчас. Надо хоть немного переварить. Так это Элеонора заставила Пола исчезнуть. Она же говорила, что не знает, где он». Гуннар достал стопку бумаг и быстро их пролистал. И сделал это как-то неестественно. Движения его были слишком поспешны, будто не хотел, чтобы они заметили, что он делал. Альма подошла к нему ровно в тот момент, когда он нашел, что искал. Гуннар двумя руками держал лист бумаги. Вверху был какой-то рисунок, но к нему приглядеться не получилось. А пониже было крупно напечатано слово, которое читалось без труда. «Розыск». Альма тут же поняла, что необходимо увидеть, чье лицо на этом листе. Она бросилась к прилавку и выхватила бумагу. Гуннар взвизгнул и бросился на пол, прячась под кассовым аппаратом. Альма трясущимися руками перевернула лист и увидела собственное лицо. Под рисунком было написано «Розыск. Субъект разыскивается как чрезвычайно опасный. Вступив в контакт, будьте предельно осторожны. Немедленно вызывайте полицию». «Чего он кричал?» Пилла взяла листок из рук Альмы. «Альма, чрезвычайно опасен? Это еще почему?» — ахнула Пилла. «Вызывайте полицию». Альма бросилась животом на стойку и мгновенно перескочила на другую сторону. «Ты вызвал!» — закричала она. «Вызвал гвардию Грубель!» Гуннар лежал на полу, накрыв голову руками. «Пощадите!» — взмолился он. «Пожалуйста, пощадите!» «Альма!» — кричала Пилла. «Что происходит?» Альма перешагнула через Гуннара и схватила того за шкирку. Он боялся ее. Это надо было использовать. И приняла как можно более суровый вид. «Я тебя не трону», — сказала она спокойно. «Но только в том случае, если ты не будешь вызывать гвардию Грубель. Понятно?» Гуннар посмотрел на нее и судорожно закивал. И тут он инстинктивно бросил взгляд под прилавок. Альма проследила за его взглядом. Круглая красная кнопка прямо под кассовым аппаратом. Тревожная кнопка. Во рту у Альмы пересохло. Альма показала на нее пальцем. «Кого она вызывает?» Мужчина пару раз мигнул. «Кого?» — взревела Альма. «Гвардию Грубель», — прошептал он. «И ты нажал?» Снова моргнул и кивнул. Альма подумала нащупать нить и отмотать события назад. Но в прошлый раз ей удалось отмотать всего на несколько мгновений. И то они были тогда на 11-м, а теперь в сейчасном. Так далеко ей не удастся. «Альма!» От ужаса в голосе Пиллы у Альмы прошли мурашки по спине. Потом она снова услышала голос подруги. «Замри!» — прошептала она. Альма забилась под прилавок и снова схватила Гуннара за воротник. Поднесла палец к губам. «А не то!» — пригрозила она шепотом. Гуннар кивнул. Альма видела, что он того и гляди расплачется. На мгновение в маленьком кинотеатре все стихло. Альма поняла. Гвардейцы Грубель уже здесь. И они — солнце ловы. Тени не смогли бы добраться так быстро. Шух, шух, шух. Стеклянная дверь снова пришла в движение. «Добрый вечер!» — поздоровался женский голос. Альма услышала, что та жевала резинку. «С Рождеством!» «С Рождеством!» — ответила Пилла. Шух, шух, шух. «Меня зовут Фиона». Альма успела сжать губы плотнее, чтобы не вскрикнуть. «Фиона! Та мерзкая гвардеец, с площади Префьюмс. В ту их встречу Альме удалось спастись лишь благодаря Элеоноре, но сейчас бабушки рядом не было. «Ты здесь одна?» «Да», — ответила Пилла. «Я так понимаю, ты посетитель. А где сотрудники?» «Да был здесь один мужчина. Я в туалет ходила и услышала, как он закричал. Вышла, а его нет». «Я здесь осмотрюсь», — сказала Фиона после небольшой паузы. Сработала тревожная кнопка. «Ой, ну, может, он в зал пошел?» Альма услышала шорох плаща и шаги вдоль стойки. «А ты стой здесь», — велела гвардеец. «Нет проблем», — ответила Пилла. Альма услышала, как отодвигается занавеска, а звуки шагов стали стихать. Вот он, единственный шанс, хотя это и шансом-то было не назвать. «Альма», — шепнула Пилла, видимо, подумав о том же самом, — «щелкай». Альма выбралась из-за стойки, и они полетели к стеклянной двери. Скоро они будут на свободе. Альма летела слева от Пиллы и, в точности, как учил Есп, слегка пропускала ее вперед, а сама больше припадала к земле. Пилла вытянула руку и толкнула дверь. Та начала вращение. Альма уже видела улицу и как раз успела подумать, что у них получится вырваться, как вдруг дверь остановилась.